Правда. Митяю было 8 месяцев, когда Анфисе открылась правда. Который день лили дожди, точно море-океан переселился на небо, и разверзлись те самые библейские хляби небесные. Вода падала с высоты сплошным потоком, то усиливаясь, то ослабевая, но не останавливаясь ни днем, ни ночью. Злаки с полей еще не были полностью вывезены, а что свезли в Ригу, прело и сгнить грозило. Анфиса злилась и нервничала, заставляла разбирать стенки в Риге, устраивать сквозняки, ворошить зерно. Когда закладывали зароды, метали сено на шалашом поставленные решетины, Анфиса коршуном кружила. Хотя, конечно, коршун – птица безмолвная, а хозяйке покажется, что не рыхло сено мечут или плохо вычесывают, и в бога и в черта оскандалит. Сено присаливали, но все равно оно могло осенью пригреться и сопреть. Кроме того, на присоленный корм зимой потянется зверье из леса, растащит зарод, что не сожрет, то в снег втопчет. А вывести раньше времени тайные зароды нельзя. Могут спроприировать в пользу голодьбы, которая в товарищество по совместной обработке земли объединилась. Они и в хорошее лето не могли толком кормов скотине заготовить, а нынче у голодранцев недокорм начнется с декабря. Анфиса надорвалась на работе и от тревог. Грудь сдавливала, точно ребра стали уменьшаться в размерах и сжимать внутренности. Она вошла в дом, чтобы хлебнуть горячего взвару, который по ее требованию всегда стоял в углу печи. От горячего питья становилось легче, меньше на сердце давило. В доме, кроме невестки и мужа, никого не было. Марфа покормила близнецов, те спали в манежике. Теперь она давала сиську своему Митяю. Рядом сидел Еремей, гладил мальца по головке и смотрел на Марфу. Этот их перегляд был точно выстрел, или, вернее, сноп солнечного света, озаривший кусок земли до последней травинки, открывший правдивую картину. Анфисе сразу и безоговорочно стало понятно то, что прежде вызывало смутные сомнения, хотя никогда не становилось предметом ее размышлений. Анфисе было не до праздных размышлений, когда урожай погибает. Марфа и Еремей смотрели друг на друга с нежностью родителей, восхищающихся своим чадом. Так вот, почему у пузатого, белобрысого, сероглазого Митяя не увидеть и черточки стойкой туркинской породы? Нет в нем ни капли Анфисиной крови. Митяй – дитя греха, надругательство над Анфисой. Десятки мелких, неприметных знаков внимания Еремея снохе, которые Анфиса приписывала природной добродушности мужа, всплыли в памяти и теперь уже имели совершенно иное значение. А Марфина почтительность свекру? Ведь чувствовалось в этой почтительности что-то особенное, тайное, стыдное и в то же время властное, собственническое. Точно она, Марфа, власть имеет. И еще... Что еще? Марфа, если бы муж Петр ее забрюхатил, стелилась бы перед ним, угождая и предупреждая любое желание, а она всю беременность была к Петру такой же безучастно равнодушной, как все годы замужества. Все эти мысли пронеслись в голове Анфисы за доли секунды, и она не разложила их по полочкам, хотя привыкла все реакции домашних анализировать, чтобы потом управлять ими, давить или поощрять. Это была вспышка молнии, за которой последовала страшная боль. Мышь предчувствия давно терзала Анфису. Силой воли Анфиса старалась мышь удавить, а та все жила, пищала и пищала. А теперь вдруг превратилась в большую злобную зубастую крысу, похожую на крокодилицу, однажды нарисованную Еремеем, а потом им же и стертую со стены в их супружеской спальне. И эта крыса-крокодилица, а ведь он ее Анфису, законную жену, так называл в моменты ночной близости. Все смешалось, перепуталось, непотребством замутилось. И эта крыса-крокодилица, оказавшаяся внутри Анфисы, бывший писклявый мышонок, разверзла пасть и вцепилась в Анфисино сердце. Марфа и Еремей не услышали, как вошла Анфиса. Обернулись только на шуршащий звук падающего тела. По стене сползла на пол Анфиса, безумно вытаращившая глаза, раскрывшая рот в беззвучном крике невыносимой боли. «Фиса! Фисонька!» — подскочил к жене перепуганный муж. «Что с тобой?» Разорванное крысой сердце брызнуло двумя горячими кровавыми струями в горло и в левую руку. От боли Анфиса не могла ни дышать, ни говорить, но почему-то ясно, каким-то непонятным внутренним зрением, видела эти две кровавые струи в шею и в руку. Анфиса правой рукой рвала на горле высоко застегнутую на мелкие пуговички блузку. Когда-то это была парадная блузка, да прохудилась под мышками, латанная перешла в рабочую одежду, а крохотные пуговички-жемчужинки на воздушных петельках остались и теперь, вырванные с мясом, сыпались на пол дробным драгоценным дождиком. «Марфа, скорее за доктором!» — закричал Еремей Николаевич. Сноха оторвала младенца от груди. Тот, недокормленный, капризно заплакал, разбудил Вонятку и Васятку, к которым его положили в манежек. «Зови!» — перекрикивал Еремей Николаевич плачущих детей. «Всех зови!» Марфу тоже испугал вид свалившейся бесформенной груды Анфисы Ивановны, хрипло дышащей, царапающей горло. Ноги у свекрови были широко раскинуты, юбка задралась, обнажив пухлые колени, голова запрокинута, платок сполз, рот широко открыт в мучительном оскале, и видны пустые провалы в местах потерянных зубов. Анфиса Ивановна всегда была крепкой, сильной и выносливой. Она никогда не жаловалась на здоровье и терпеть не могла, если другие ныли по пустякам. Анфиса Ивановна говорила, что здоровым еще никто не умер, к смерти все больные телом, но если по каждому кольнуло, стрельнуло, заныло тревогу бить, то больным не только умрешь, но и остаток жизни проведешь. Анфиса Ивановна была опорой, столпом, на котором покоились благополучие семьи и судьба каждого из ее членов. Не было ни одного признака, ни одного предвестника того, что столб рухнет, свалится. Анфиса Ивановна казалась вечной. Поэтому Еремею Николаевичу и Марфе было страшно увидеть ее беспомощной, безобразной, с раскоряченными ногами, гнилыми зубами и растрепанными волосами. Их ужас передался остальным, когда Марфа выскочила на улицу с криком «Горе! Ой, горе!». Если не считать воплей Марфы во время родов, то можно сказать, что невестка Анфисы Ивановны никогда не повышала голоса. Никто не слышал от нее громко сказанного слова, окрика или восклицания. Крупная телом, Марфа была тиха и незаметна. Прасковья хлопотала в летней кути, и первой мыслью ее пронзила «беда случилась с детьми». Быстрее птицы Прасковья метнулась в дом. Василий Кузьмич занимался с Нюраней в амбулатории. Несколько недель назад Степан привез анатомический атлас и учебник по кожным болезням, то, что удалось найти в Омске. Обе книги были проиллюстрированы такими картинками, что доктор и его ученица посчитали за благо не посвящать Анфису Ивановну в суть своих занятий. «Скорее! Она! Горе! Ой, горе!» — честила Марфа. «Кто она?» — недовольно посмотрел Василий Кузьмич поверх очков. «Ты чего блажишь, как юродивая?» Марфа не успела ответить. Нюраня сообразила. «Мама! С мамой плохо!» — и бросилась к выходу. Марфа, понимая, что словами ничего объяснить не сможет, схватила доктора в охапку и поволокла на улицу. «Пусти, дура!» — кричал Василий Кузьмич. «Ты мне ноги переломаешь!» Но Марфа не слушала, волокла его, брыкающегося, к дому. Доктор счел за благо поджать ноги и был внесен в избу на руках. Там уже собрались все. Прасковья, Нюраня, Петр, работники Аким и Федот. Еремей Николаевич, поправив жене юбку, гладил ее по коленям и приговаривал что-то ласковое. Анфиса Ивановна, хрипло дыша, смотрела на мужа с неприкрытой жгучей ненавистью. Она подняла голову, обвела взглядом собравшихся домашних, остановила взор на Марфе. Марфа отшатнулась, как от удара, схватилась руками за лицо. Показалось, что свекровь не взглядом, а кинжалом ее полоснула, до крови располосовала. Анфиса закрыла глаза и повалилась на бок. «Расступитесь!» — скомандовал доктор. «Что вы тут сгрудились? Ей воздух нужен!» Всем было страшно и хотелось помочь действовать. Аким, желая дать хозяйке воздуха, недолго думая, подошел к окну и вышиб раму наружу. Следом Федот подскочил к другому окну и саданул кулаками по стеклу, мгновенно окрасившемуся кровью. «Вы мне тут шекспировские страсти!» — визгливо закричал доктор. «Все вон, то есть в сторону! Молчать!» Василий Кузьмич прекрасно понимал, что значит для семьи потеря Анфисы Ивановны, да и для его благополучия тоже. «Петр!» — оглянулся Еремей Николаевич. «Где Петр? Нюраня?» Отец вспомнил о младшем сыне, которого любой испуг мог довести до судорог, а общий страх и вовсе рассудка лишить. Петр стоял у божницы, мелко трясся, его обычное гыгыканье было судорожно беззвучным. Умница Нюраня подошла к нему, обхватила за талию, положила голову на грудь. «Ой, братка, страшно мне! Обними-ка меня крепко! Защити-ка свою сестричку! Ой, кто меня-то несчастную да ухоронит!» Она причитала, подражая говору и интонациям Туси, рассказывающей сказки про несчастных девушек. Те девушки были глупыми и беспомощными, лили слезы по каждому поводу. Но на брата Петра уловка Нюрани подействовала. Он крепко прижал к себе сестру, восстановил дыхание и загыгыкал привычно. Доктор хлопотал вокруг Анфисы Ивановны, бормоча. «Пульс, сердечный ритм есть, дыхание...» «Да, не все так плохо, как вы тут утверждали. Препараты камфоры. Несем ее на кровать. Мужики эти ваши через коромысло. Окна бить всякий может. Хотя при таком шоке я сам чуть не обоса. Так и будем стоять. Нюра, оставь этого гениального дебила, он уже в норме. Пули за аптечкой!» Петр торкнулся лбом в ухо сестре. «Спасибо-ка, ход ферзем». Нюраня всегда подозревала, что в брате Петре живут два человека. Один глупый, большой, рыхлый гыгыкальщик укутывает другого, маленького, нежного, очень умного и ранимого. Хватая без разбора склянки и банки с препаратами и порошками в амбулатории, Нюраня не думала об особенностях натуры Петра. Она удивлялась себе. Конечно, испугалась за маму, да колик в животе испугалась, но когда тятя выкрикнул «Нюраня, Петр!», не раздумывая, бросилась к брату. То есть между мамой и братом выбрала беспомощного, которому надеялась помочь. А если бы там был Степан? Если бы между братьями пришлось выбирать? И вообще у доктора может быть несколько страдающих пациентов. Как доктор решает, кому первому помощь оказывать? Надо не забыть спросить у Василия Кузьмича. Еремей подхватил жену за плечи, Петр и Аким держали ее за ноги. Поранившийся Федот натягивал рукава рубахи на окровавленные руки и тихо выл, потому что не мог помочь. «Не ногами!» — вдруг пронзительно вскрикнула Прасковья. «Не ногами вперед!» Всем по-прежнему было страшно и хотелось подчиняться приказам, как-то действовать. «Да какая разница, дикие вы люди!» — ругнулся Василий Кузьмич. Но мужики его не послушали. Закружили неловко на месте, чтобы внести Анфису Ивановну в спальню головой вперед. Ватно обмякшая, безучастная Анфиса Ивановна была неожиданно тяжела. На пределе сил дотащили, на кровать уложили. Хотя тут, наверное, дело было не в ее весе, понятно, немалом, а в самой процедуре. Жену, мать, хозяйку, точно раненую корову волочь. Страшились лишнюю травму нанести, а простенок задеть. Марфа выполняла домашнюю работу, но к свекрови не заглядывала. Еремей Николаевич переселился в комнату доктора. Сноха и муж догадались, что Анфисе их грех открылся. За Анфисой ухаживали Прасковья и Нюраня. Василий Кузьмич находился при ней неотлучно, стариковским бурчанием маскировал свою тревогу. «Можно подумать, что это у меня главная пациентка в жизни. На склоне лет выпало счастье королеву пользовать. Хотя, с другой стороны, ну кто так постель лежачему больному перестилает?» — рявкал он на Прасковью и Нюраню. «Ты собираешься экстерном на сестру милосердия сдать, а не знаешь элементарных приемов?» «Я?» — пугалась Прасковья. «Не ты! Твое дело детей рожать и мужа любить. Нюраня!» «Так вы мне еще про уход за лежачими не объясняли?» «Еще один дык и забудь про экстерн, деревня!» Они невольно посмотрели на Анфису Ивановну. В обычной ситуации та не пропустила бы мимо ушей экстерна. Анфиса Ивановна была безучастна. «Больного переворачиваем на бок», — показывал доктор. «Сворачиваем простыню старую и подстилаем свежую. Жгутами, девки, жгутами сворачиваем. Что ж вы такие криворукие? Я бы таких санитарок на порог...» «Впрочем, неплохо. Теперь больную переворачиваем на другой бок. Простыню свежую под нее переворачивать, но не поднимать. Это наука, девушки. Молодцы. В противном случае, работая в госпитале, в первые же сутки вы бы надорвали спины. Во всяком труде должен быть принцип последовательности. Кажется, я выражаюсь на манер ваших Федота или Акима. О чем я? Да, большинство лежачих больных почему-то многотонные, а сестрички, вроде вас, сплошные воздушные миссисы и мадмуазели. Это не ругательство. Однажды занесло в наш госпиталь генерала. Случайное осколочное ранение в брюшейку. Боров, у него брюхо было, по обе стороны кровати свешивалось. «Анфиса Ивановна, вы меня слышите? Я рассказываю занятную историю». Анфиса отворачивалась к стенке и закрывала глаза. За 3 недели болезни она не сказала и десятка слов. Она перестала разговаривать, отвечать на вопросы, не просила есть или пить, жевала без аппетита, что предложат. Прасковья, когда вышли в горницу, спросила Нюраню: «Экстерна, это чего?» «Ты никому не говори», — попросила Нюраня. «Экзамены сдать без учебы хочу. Василий Кузьмич готовит меня на сестру милосердия, да только сейчас не до занятий». Большое хозяйство, оставшееся без начальника в самую горячую пору, сразу же стало лихорадить. Анфиса Ивановна собиралась жить вечно и заместителя себе не готовила. Ее мог бы заменить Степан, чьи способности не уступали материнским, но он был круглосуточно занят на своей работе, да и управлять единоличным хозяйством противоречило его принципам. Кроме того, верные слову данному хозяйке, Аким и Федот ни за что не рассказали бы Степану про тайные схроны, зароды и посевы. Сами же работники были всегда только порученцами, неспособными принимать решения и брать на себя ответственность. Поручить командование губошлепу Петру никому и в голову не пришло. Прасковья и Марфа умели отлично вести домашнее хозяйство, но дальше ворот их практическая сметка не распространялась. Еремей Николаевич находился дома вынужденно, в крестьянском труде участвовал подневольно, всю жизнь его избегал, ненавидел за монотонность, каждый год одно и то же – посадил, собрал, съел, весной снова посадил. Взвалить на себя громадную постылую ношу его не заставили бы никакие доводы рассудка или уговоры. Он сидел бы на воде и квасе, отказавшись от сытных пирогов, обеднел бы без сожаления, лишь бы не впрягаться с полной отдачей в крестьянский труд. Хуже наказания для него придумать было нельзя. Но если ты способен избежать наказания, зачем совать голову в ярмо? Так и получилось, что на место матери заступила малолетняя Нюраня. В семье привыкли жить под женской волей. Сметливая и добрая Нюраня особенно полюбилась Федоту и Акиму за то время, когда они сопровождали ее на супрядке и на репетиции комсомольского спектакля. Нюране все помогали, что могли, подсказывали, но это все-таки был непомерный груз для молоденькой девчонки. Она всю жизнь видела, как мама руководит хозяйством, из года в год почти одни и те же приемы и команды, но это почти было настолько важным, что любая ошибка грозила большими потерями, лишениями, даже голодом зимой. Василий Кузьмич как мог старался облегчить участь своей любимицы. Он расхаживал у постели Анфисы Ивановны, размахивал руками, то повышал голос, то понижал до шепота. «Сердечный ритм восстановился практически в пределах нормы, и боли у вас отсутствуют. Это мне понятно совершенно. Не пытайтесь тут изображать». Анфиса Ивановна ничего не изображала. Лежала безучастным бревном, в потолок смотрела. «Да, у вас был сердечный удар», выражаясь народным языком. «Эка невидаль! Да люди по 5 таких ударов переносят. Ну или по 3. Кстати, по деревне ползут слухи, будто у вас после удара мозги отшибло и речь пропала». Василий Кузьмич остановился и посмотрел на пациентку. Взбудоражат ли ее сплетни? «Не взбудоражили. Речь у вас никуда не пропала, и мозг в плане физиологии совершенно не пострадал. Это я вам говорю как врач». «Следовательно?» — спросил себя Василий Кузьмич и присел на кровать к Анфисе. «Следовательно, мы должны констатировать наличие перед сердечным приступом или в момент его сильнейшего психологического раздражителя какого-то потрясения». «Анфиса Ивановна, голубушка!» «Слуга покорный, я не прошу вас рассказать, что именно случилось, что вас потрясло. Я только хочу вас возвратить к нормальной жизни. Скажу больше, грубее и циничнее. Хотите вы помирать в отрешенном молчании? Такова ваша воля? Подло, архиподло. Не нужно было столько лет свое семейство на коротком поводке держать, чтобы вот так в одночасье бросить. Эти люди не обязаны страдать, потому что какая-то крыса вас за задницу укусила». Услышав про крысу, Анфиса Ивановна повернула голову и внимательно посмотрела на доктора. Он постарался скрыть свое удивление. «При чем тут крыса? Почему ее крыса заинтересовала? Эти животные по двору Медведевых и тем более по дому не бегали. Как бы то ни было, успех следовало развить». «Я вас призываю к элементарной материнской жалости. Анфиса Ивановна, вы ж по сути своей мать с большой буквы. Всему и вся. Даже мне. В каком-то смысле. Но особенно, подчеркиваю, особенно тяжело приходится вашей единственной дочери. Нюраня удивительная, одаренная. Вы своим примитивным умом не способны понять, какое сокровище родили и воспитали. А сейчас что мы имеем? Девочка спит по 3 часа в сутки, хозяйство трещит по швам, телята недотелились или недонерестились, это, кажется, про рыбу, которая тухнет. Двор провонял, на зимнюю кожаную одежду напала плесень, всякие там лен и конопля промочились, пшеничная мука кончилась, кормят шанишками-дранишками». Василий Кузьмич тараторил, прискорбно видя, как гаснет интерес в глазах Анфисы Ивановны, и вот уже снова в них равнодушная безучастность. Повернулась к стене, давая понять, что разговор закончен. «И пожалуйста!» — воскликнул доктор. «Нашлась тут симулянтка! Девочка к ней прибегает. Мама, как то, как это? Трудно рот открыть! Салтычиха! Тиранка! Сейчас пойду и напьюсь медицинского самогона, потому что другого уже нет. Где это видано, сибирская королева? У тебя в доме даже самогона нет!» Первые дни, когда терзала боль, Анфисе было в некотором смысле легче. Боль не давала мыслям плодиться. Боль виделась крысой, захватившей острыми зубами сердце. Когда доктор вводил лекарства, крыса получала уколы в лапы, в спину или в зад. Крысе приходилось огрызаться, разжимать пасть, в которой меж зубов застряли ошметки Анфисиной плоти, зализывать раны. Боль Анфисы становилась слабее, хотя и не проходила полностью. А потом докторские лекарства вовсе крысу убили, растворили, и боль постепенно погасла. Степа рассказывал про кинематограф, бегущие фотографии. Вечно городские выдумают всякую ересь. но ее полусон-полубодрствование был именно как сменяющие друг друга живые картинки. Сначала про крысу, потом как доктора приютила, сама виновата. Без доктора греховное отродье на свет не появилось бы. Мама и папа виделись молодыми и как умерли, когда их нашли сплетенными. Рождение Петьки. Уронила-таки его Минева. Не признавалась, а стукнула сыночка темечком об угол кровати пьяная дура. Она же народа Анфисы со свадьбы была вызвана. Картинки всплывали из старой жизни, но теперь как бы с другого угла увиденные. Некоторые касались важных событий. Как наследство родительское делили, как быка Буяна купила, выхаживала. Он сполна за заботу отплатил, как с омским барышником познакомилась и коммерцию наладила. Другие картинки были несущественными, но празднично раскрашенными. Венчание с Еремой, Степушка полуторагодовалый, в батистовую сорочку одетый. В гости к свекрови собирались, портки Степушки не успели натянуть, удрал по двору на нетвердых ножках, топает, Елду свою крохотную в кулачок зажал и сыкает, из стороны в сторону поливает, и твердит на непонятном детском что-то вроде «Я вас всех». Еще лесные картинки возникали. Сын, калеченный умом Петр, больше всего любит рыбу удить. Не отпускала без пригляда Петра на воды, страшилась. Она ж сама любила грибы собирать. Если б сложилась так жизнь, что спросили бы Анфису, «Чего тебе для сердца более всего мило?» «Все твои заботы, труды по высшему классу кто-то другой станет делать, а ты чем душу утешишь?» Ответила бы, «За грибами ходила бы». После замужества, как хозяйство на себя взвалило и исходило-то в лес, пальцев на одной руке хватит сосчитать. Не досуг настоящей управительницы лесными забавами тешится. Картинка из старой жизни. Близнецами была беременна. Нет, уже, наверное, Степушкой. Улучила момент, в ближний лес отправилась, и открылась ей поляна чудная. Потом еще раз или два туда приходила. Не повторилось. Белые грибы разномастного калибра, от великанов, расправивших шляпки, до упругих крохотулек, а между ними красноголовики, тоже разновозрастные, всего больше 300. Сказочная грибная поляна казалась не настоящей, а будто шутником-чародеем сотворенной. Коротко ахнув, Анфиса бросилась собирать грибы и все кричала на пса полкана, который увязался за ней в лес, чтобы не топтал добычу. Две большие корзины за несколько минут наполнила, на пенек присела отдохнуть. Поляна теперь выглядела совсем по-другому, то есть обычно. Анфиса подумала, что собирала грибы в лихорадочной спешке, точно воровала или боялась, что кто-нибудь появится и составит конкуренцию. На несколько верст вокруг в лесу не было ни души. Муж Ерема так бы не поступил. Он бы уселся на пенек и долго любовался волшебным видом полянки. В этом-то между ними, супругами, и разница. Живые картинки не просто сменяли друг друга. Они были словно нарисованы акварелью на стекле, и перед тем, как появлялась новая картинка, старая водой смывалась, текла вниз мутной разноцветной жижей. Так и Анфисина жизнь утекла. Большую часть жизни Еремей провел на отхожем промысле, и Анфиса не была столь наивной, чтобы тешить себя надеждой, будто он хранит ей супружескую верность. Бывает, что муж жену любит истово, а черт его попутает, и согрешит мужик, сильно потом кается. Еремей никогда пылко Анфису не любил, она его сама на себе женила, надеялась, что прирастет он к ней. Не прирос. Жизнь его где-то протекала. А дома повинность отбывал. У Еремея глаза добрые и ласковые, он смирный и не пьющий, жалостливый. Что еще бабам надо? Перебесившись от ревности и тоски в молодости, Анфиса решила для себя, что все, что случается у Еремея на чужой стороне, это не настоящее и значения не имеет. Анфисин мир за околицей заканчивался. Семья, дом, хозяйство, центр мира. Уезжала она из села редко, с неохотой и только по большой надобности. Все, что происходило в дальней стороне, не имело к ней никакого отношения, интереса и заботы не вызывало и поэтому было сброшено со счетов. Иное дело, когда Еремей возвращался домой. Попробовал бы он на другую бабу посмотреть, или какая-нибудь лохудра стала бы ему куры строить. Анфиса никогда не спрашивала себя, за что полюбила Еремея. Она вообще не задавала себе вопросов. Она либо знала ответ, который не всегда словами могла выразить, а только чувствовала, либо ответы сами собой приходили позже. Почему Еремей стал ее судьбой? Потому что родилась она бешено гордой и честолюбивой. Ей не подходил богатый суженый. Богатство – дело наживное. Не глянулись рубаха-парни, отчаянные смельчаки и красавцы. Эти напоминали боевых петухов. Все петухи рано или поздно оказываются в супе. Ей нужен был кто-то необыкновенный, особенный. Доктор Василий Кузьмич говорил о Еремее – громадного художественного таланта человек. Этот талант, бесполезный как в семейной жизни, так и в хозяйстве, Анфису изгубил. Она много лет давила в себе страсть к мужу. Со стороны, казалось, ненавидит его, презирает, ведь постоянно шпыняет, ругает, обвиняет в глупости, в ленности, в безалаберности. Она столько лет взращивала в себе равнодушие к мужу, что не заметила, как то выросло и окрепло, как ее страсть превратилась в свою противоположность, и теперь ее внешнее презрение ничего не маскировало, а было совершенно искренним. Когда читали «Анну Каренину», сцены, где Анна изводила Вронского, доктор сказал: «Есть такая французская поговорка: ревность рождается вместе с любовью, но умирает гораздо позже». Точно замечено. Если бы Еремей изменил ей, когда был горячо любим, это как-то вписалось бы в игру страстей. Анфиса метала бы молнии и становилась от этого только сильнее, громоподобнее. Но теперь, когда он презренный, есть ведь разница, кому проиграть в бою: молодому сильному противнику или дряхлому старикашке-инвалиду. Любое поражение — удар по честолюбию. Но поражение от снохаря — так презрительно у них называли мужиков, что клали глаз на жену сына — удар сокрушительный. Подобных ударов Анфиса переносить не умела. Точно ей дали в руки книгу и велели читать, а на страницах — китайская грамота, в которой Анфиса не бельмеса. Она лежала пластом, ничем не интересовалась, ни с кем не разговаривала. Ее прежняя жизнь стерлась, а новая еще не выросла. Анфиса не чувствовала ненависти к Марфе. Но что Марфа? Рабочая лошадь, несчастная баба, привалила ей забрюхатить и родить, единственный светлый лучик в судьбе. Да и к мужу, главному виновнику непотребства, Анфиса не испытывала жажды мести. Он спалил ее жизнь. Надежды, планы, стремления. Остались только головешки. Но что толку проклинать идиота, не умеющего обращаться с огнем? Главный интерес к хозяйству, накоплению богатства, созданию достойных условий жизни для семьи, поддержанию авторитета одной из самых мудрых и успешных женщин, как отрезала. Отпустила давнее желание наставить на путь истины Степана. Пусть живет, как хочет, по указке счастлив не будешь. Не жалко было Нюраню, которая надрывалась, спасая урожай и приплод скота, обеспечивая зимовку. Дочка почти баба, а у деревенской бабы безмятежной жизни не бывает. Справится кое-как, а не справится, так и леший с ними. Душа Анфисы была как выжженное поле. Ни росточка, ни одного желания, стремления, ни одной причины для того, чтобы подняться и продолжать существовать. Потом вдруг пробился росточек ядовитого растения. Митяй, плод греха, зримое свидетельство крушения ее судьбы. Еще несколько дней назад Анфиса тряслась над мальчишкой, которого считала своим внуком, наследником. А сейчас его плач или задорные крики, доносившиеся из горницы, вызывали толчки крови в опавших венах. Кровь была смешана с ядом. Если бы Анфисе сказали, что она тронулась умом, не стала бы возражать. «Пусть тронулась. Мой ум — не вашего ума дело». Она лелеяла идею настолько страшную, что порой, лежа в темноте, улыбалась ее невозможности и чудовищности. Как такое христианке только в голову может прийти? А вот поди ж ты, пришло, и растет, и крепнет, и наполняется губительными соками. Анфиса села, опираясь руками о край кровати, пережидая головокружение. Встала, подошла к зеркалу. Мутное отражение какой-то незнакомой седой бабы. Анфиса показала ей язык, усмехнулась и на секунду потеряла равновесие. Качнулась, ухватилась за столик, с которого упал медный кувшин. На шум прибежали Прасковья и Нюраня. «Мама!» — подскочила дочь и придержала за бок. «Слава тебе, Господи!» — перекрестилась невестка. «Баню затопите», — велела Анфиса. «Белье мне чистое приготовьте и всю одежу провоняло». Был поздний ужин после тяжелого трудового дня, но когда Парася выскочила из родительской спальни со словами «Мама поднялась, баню просит», все подхватились и засуетились. Анфиса видела улыбки на лицах сыновей, доктора, Марфы, мужа и работников, видела, как глаза их засветились надеждой и простой искренней радостью от того, что сильный, могутный человек расправился с болезнью, возвращается к жизни. Анфису их радость оставила безучастной. Прежде она делила людей на своих и чужих, на весь мир и семью. Теперь семья примкнула к миру.